Через две минуты он уверенно перешагнул порог командного пункта, который теперь располагался в конференц-зале. Туда стекалась вся информация. Кресло помощников направления развития заняли операторы и заместители Молотова – Артём, Дима и Саша. «Что у вас?» – спросил он, глядя на два десятка экранов, на которых шли данные. «Утром я докладывал, что адмирал поручил капитану Акерону высадить на планету небольшие десантные группы. Цель – захват источников информации. Три минуты назад пять десантных челноков вошли в атмосферу. Судя по типу кораблей, на борту может находиться до 40 человек. Что мы знаем о десантниках? Это просто флотская команда или профессионалы? Ничего не знаем. В перехваченных переговорах нет ни одного упоминания. Мы только знаем, что к ним прикрепили двух последних инквизиторов, уцелевших при перевороте. Логично, что с командами отправили людей, которые умеют быстро и эффективно развязывать языки. Рассчитайте курс челноков. Мне нужно 5 команд. Одну поведу лично я. Думаю, со мной пойдет отделение Венга. Отделение Арсеньевой не трогать, пусть отдыхают. К тому же оно не укомплектовано». «Расчет курса закончен», – мгновенно доложила Ева, которая отвечала за командный центр. Выглядела она соответственно. На ней был костюм штурмовика без шлема. Волосы коротко пострижены, на манер героини фильма «Солдат Джейн». Она стояла, не широко расставив ноги и заложив руки за спину. Видимо, позаимствовала повадки героини. Челноки разделились. Один направляется на остров Ваданов, на котором стоит лишь небольшая каперская база на полсотни человек. Второй должен приземлиться на территории Турмов, где на данный момент замечен караван пустынных людей. Третий идет в небольшое селение пиров. Четвертый и пятый летят к нам. Первый собирается атаковать конвой, идущий с одной базы на другую. Второй должен атаковать горную разработку. Сейчас туда спешно перебрасывается полувзвод с ближайшей базы. «Отставить 5 команд», – мгновенно сориентировался Мячеслав. «Конвоем займусь я лично и отделение Венга. Разработкой займется 3-е отделение спецназа. Его поведет крейсер. Вылет не позднее, чем через 15 минут». Саша молча встал и отдал честь. «Товарищ майор, разрешите выполнять?» «Выполняйте, капитан. Только берегите ребят. Хрен с ними, простые штурмовики есть простые штурмовики. Но терять подготовленных бойцов мы себе позволить не можем». «Есть беречь!» – отчеканил крейсер и вышел. «Зря я так», – подумал Молот. «Он не летюха двухгадюшник. Грамотный боевой офицер, прошедший множество войн, как на земле, так и в другом мире. Его не надо учить беречь солдата. Отслеживать ситуацию, обо всем докладывать мне лично», – приказал майор и вышел. Нужно было спешить. Отделение Венга уже поднято по тревоге. Бойцы сбегаются к оружейке. Не дело отставать. Через 12 минут два транспортника с группами спецназа на борту поднялись с бетонки ковчега. Первый рванул на юг к горам, второй на восток к конвою. Адмирал просчитал все верно, кроме одного. Ковчег не собирался сдавать ни единого боя. Этот был первым. Конвойные части были подготовлены слабо. Хоть караван и сопровождал 35 человек, не считая водителей, они были годны только на то, чтобы справиться с небольшой группой тварей или распугать банду. Подобных немало бродило по континенту. Многие были из пира, некоторые дезертирами из кланов. Попадались среди них и воители, не принявшие власть ковчега. Чаще всего они становились главарями. Молот, получавший картинку со спутника, прекрасно видел, что имперцы хорошо подготовлены. Их командир грамотно разработал операцию, выбрал удачное место для засады, расставил бойцов на позиции. А зная подготовку охранников, разгром каравана был делом 5 минут, несмотря на то, что те превосходили противника численно. Транспортник сел в 2 километрах от засады. Благодаря спутнику майор знал, где находятся секреты тылового охранения. Чтобы не насторожить противника, конвойщикам ничего не сообщили. До встречи десантников и их добычи осталось всего 30 минут. Венг, действуем, как договорились. Ты берешь с группой правую клешню, я левую». «Так точно», – отчеканил штурмовик. «Работаем тихо. Наша задача – пленники. И главное – командир. Я займусь им лично. Все, пошли». Часовых сняли бесшумно. Переносные парализаторы, разработанные на основе нескольких трофейных образцов, сработали как надо. Двое десантников, залегших за корнями дерева, уронили головы на песок. Дальность работы устройства была всего 3 метра, что, в принципе, на 3 метра больше, чем у предыдущей версии, которая работала непосредственно в контакте с телом. Имелся, правда, один недостаток. Парализатор был одноразовым. Дальше отряд разошелся в разные стороны. Венг и его группа обогнула дорогу и скрылась в зарослях. Майор же с 4 бойцами пополз по оврагу, выходившему в тыл клешне, которой командовал лейтенант имперского флота. Он сидел под небольшим деревом, чуть позади своих бойцов, и вертел в руках травинку. Ого! Взгляд был сосредоточен исключительно на ней. Майор легко перехватил его чувства. Тот был так счастлив увидеть родную планету после долгих месяцев в космосе, что его интересовала только эта сиреневая часть пейзажа. Он не ждал противника, ведь конвой только втягивался в ложбину. Медленным, тяжело груженным грузовикам нужно было бы еще четверть круга хронометра. Лейтенант не заметил, как за его спиной, точно из-под земли, сливаясь с окружающей обстановкой, встал высокий, крепкий человек. Майор принял самый простой вариант. Он подполз к расслабившемуся лейтенанту, поднялся и, взяв его шею в захват, почти мгновенно придушил. Поскольку искусственные мышцы и собственная сила майора могли одним движением сломать важному языку шею, требовалось очень точно рассчитать. Несколько месяцев он учился пользоваться своим новым телом, и оно его не подвело. Командир десантников обмяк почти мгновенно. Он даже не успел крикнуть. На нем был не жесткий космический скафандр, а обыкновенная форма штурмовика, отдаленно похожая на костюмы ковчега. Дальше все прошло без особых сложностей. Еще 3 сняли бесшумно. Потом группа была все-таки обнаружена, но теперь десантники были в невыгодной позиции. Их уничтожили меньше, чем за минуту. Венг доложил, что у него 2 языка. Итого 9, если считать пилотов челнока. Их взяли даже раньше, чем выдвинулись к засаде. Энергетические кандалы имперских времен работали безупречно. Пленники медленно тащились к транспортнику, 4 несли своих оглушенных товарищей. Конвой миновал засаду, даже не узнав о ней. «Отличная операция, майор!» – в порыве вдохновения выпалил Венг. «Обычная операция», – устало ответил Молот. «Вот для чего вас готовили, чтобы все операции были обычными и шли так, как надо. Ева, что там у крейсера?» «Был бой», – мгновенно сообщил ИИ. «Группу имперцев атаковали силы обороны шахты и подкрепления с ближайшей базы. Потери штурмовиков – 9 200-х и 12 300-х. Имперцы попытались оторваться, оставив заслон, и пробиться к челноку. Уничтожены группой крейсера. Потерь не имеется. 2 пленных. Нет, 1 пленный. 2 только что умер от полученных в бою ран». Весь этот разговор майор специально транслировал в гарнитуры спецназовцев. «Вот вам и вся разница в подготовке. Потерять столько людей, зная о противнике все, это верх непрофессионализма». «Ох, и полетит вечером чья-то голова», — хохотнул кто-то из спецназовцев. «Не полетит», — вмешалась в разговор Ева. «Командир, командовавший силами самообороны, погиб в бою». Молот пожал плечами. «Погиб и погиб. И голова бы не полетела, только погоны. У него нет других бойцов и нет времени их готовить. Он воюет с тем, что есть. Исключение составляют старики. 2 сотни штурмовиков, которых успели кое-как обучить, и 30 мальчишек и девчонок из спецназа, вернее, уже меньше. Вся остальная армия Ковчега – это отряд самообороны». Через 30 минут транспортник сел на бетонку, Второй был уже на месте. Группа крейсера вернулась чуть раньше. «Пленных вниз! Оставшихся дознавателей туда же! Я буду лично присутствовать на допросе!» – скомандовал майор подбежавшим гвардейцам во главе с Гюрзой. «Что-то ты зачастил в эти подвалы!» – хмыкнул тот. «Есть немного», – согласился Молот. «Но сейчас не до этого. Надо вытрясти из пленных имперцев все, что знают. Кстати, на всякий случай согласую с Тихоновой пропуск для Фары. Возможно, их и не придется на куски резать». «Нормальный ход», – согласился Гюрза. «Сейчас коту передам, ему проще будет. Хотя согласование не нужно. Ты второй человек в ковчеге. Твое слово в подобных вопросах весит больше, чем ее». «Пускай она решит», – бросил майор. «Или сделаем вид, что решит». Но эту часть фразы он оставил при себе.